Она собирается в каждой, а не только рембрандтовской картине, чтобы укрыть обжитое пространство от дикого, наружного. В плоском краю, лишенном естественных горных рубежей, надежны лишь рукотворные границы, поэтому малые голландцы так любят интерьер. Даже когда художник выходит за двери, он все равно остается внутри. Ведуты их городов составляют дома, напоминающие мебель. Плотно заполненная ею площадь кажется непроницаемой для чужих. Мы можем заглянуть, но не эмигрировать. От соглядатаев жителей отделяет, как на улочке Вермеера, подозрительно пустая мостовая или река без брода, как у него же в виде Дельфта. Итальянские картины заманивают зрителя. Китайские заводят, голландские держат на расстоянии вытянутой руки. Подойти ближе мешает прозрачная, как стеклянный гроб, преграда. Не предназначенная к экспорту, это искусство знало свое место и любило свое время. Но мне все равно туда хочется. Нечто подобное я еще застал, но не в Амстердаме, сдавшимся более вульгарным радостям жизни, а в глухих углах страны, где на вымытых с прежним усердием переулках стоят насквозь прозрачные дома с незанавешенными окнами. Они будто бы гордятся тем, что им нечего прятать. На самом деле ни от кого, кто мог уже уехал. Я бы остался. Тем более, что в Голландии все еще рисуют, в том числе на коровах, обреченно подставляющих живописцам тучные бока под пеструю рекламу отелей. Другая Голландия ждала меня за океаном, в городе, который так и назывался Новый Амстердам. От него до нас дошла память об одноногом губернаторе Стайвесанте и снисходительное, слегка насмешливое отношение к своему голландскому прошлому в американском издании «Голландцы пуритане», без комплексов, толстые, ленивые, добродушные, скорее Обломов, чем Штольц. Сохранив о себе память в церквах и топонимике, они спокойно растворились во всей Америке, кроме Пенсильвании. Здесь до сих пор живут сектанты, которых соседи вряд ли справедливо, но привычно считают голландцами. А Миши говорят на том ветхом диалекте германского языка, где голландский мало отличим от немецкого и похож на идиш. Бежав из Северной Европы, когда та еще не разобралась с границами, они заморозили в своем обиходе главный 17-й век голландской истории, сделав его доступным для сопереживания. За этим я к ним и езжу. Между деревней с пословичным именем «синица в руке» — «bird in hand» и рыночным городком, неприлично названным «Слияние» — «Intercourse». А Мишей трудно не встретить и нельзя не узнать. Строгий костюмный кодекс предписывает мужчинам носить черные штаны с подтяжками, пуговицы не упоминаются в Библии, шляпу и белую рубаху. Усы они бреют, а бороду нет, из-за чего старики похожи на Солженицына. Женщины ходят в белых чепцах и темных платьях с передниками. Детский наряд отличается только тем, что малыши бегают босиком. Взрослые пользуются повозками на конной тяге. Помимо автомобилей Амиши отказываются признавать самолеты, электричество, радио, телефон, компьютер и телевидение. В сущности, этот список — довольно точная опись всего —